Глава первая. Недоброе время суток. Еще секунд 10 я стоял как дурак, ожидая завершения перемещения, прежде чем осознал, что окружающая темнота является ничем иным, как ночным мраком. Подсказку об этом мне дал скрапнувший рядом конь. Повернувшись в сторону звука, я с трудом различил крупную лошадь, чья холка находилась вровень с моим плечом. Могучий зверь и сильный, за что стоило сказать спасибо дракону. Жаль, возможности рассмотреть боевого товарища не имелось. Мешала темнота. Причем она ощущалась почти кромешной, будто я оказался в подземелье. Это в какой-то мере подтверждал темный, без единой звезды небосвод. Однако холодный свежий ветер, дувший в лицо, отбрасывал данное предположение. Новая жизнь должна была начаться ночью под открытым небом. Такое время появления я выбрал намеренно. Пусть ночной мрак и сулил немало проблем, таких как высокий шанс встретиться с врагом, зато давал несколько дополнительных часов на подготовку к штурму источника. Место, где станет возможным основать замок. Отправляться в путешествие по темноте являлось верной дорогой к смерти. Однако имелось немало дел, которые можно решить и не сходя с места. Для начала я занялся инвентаризацией имеющихся вещей. Приобретенный конь уже найден, на теле ощущалась грубая одежда, однако о ее качестве и свойствах судить затруднительно. Я лишь мог отметить наличие металлического нагрудника и тяжелого плаща за спиной. У пояса также обнаружились моргенштерн и кожаная сумка, в которой до этого находились свиток с ресурсами, краюха хлеба, фляжка с водой, а также меч. Таким образом, приобретенные вещи оказались на месте. Также обнаружилась и одна особая находка. На шее я почувствовал цепочку, потянув за которую отыскал прикрепленный к ней ажурный кулон. Выполнен он был в виде круга, в центре которого помещался символ молота. Что же касается свойств, знак инквизиции первой ступени. Священный символ, удостоверяющий принадлежность носящего к ордену. Свойства. Восстанавливает 24 единицы святости в сутки. Может хранить объем в 200 единиц. Странно, очень странно. Сам клон я найти ожидал. Он являлся стандартной частью начальной экипировки игрока, обладающего навыками жреческой магии. Каковы и были в том числе у инквизитора. Однако восстановление святости, пусть и столь незначительное, о таком свойстве я вообще не слышал, но отчетливо понимал его ценность. Ведь обычно очки святости могли восстанавливаться лишь через алтари культовых сооружений. Они не регенерировали. И пусть такой подарок очень радовал, я не мог не задаться вопросом, с чего дракон проявил такую щедрость. Не придется ли за такой бонус дорого заплатить? Впрочем, об этом я узнаю позже, а пока следует продолжить инвентаризацию и, в частности, оценить наполнение книги магии. Она материализовалась в ладони в виде тонкого тома с твердым переплетом. Стоило ее раскрыть, как окружающее пространство чуть тронул свет. Сияние исходило от бумаги, позволяя читать даже в ночном мраке. Удобное и одновременно демаскирующее свойство, а потом следовало поторопиться. Первая страница книги посвящалась магии материи и оказалась девственно чистой. Не страшно, чего-то подобного я и ожидал, потому сразу раскрыл следующий раздел с магией жизни, который милостиво дал мне одно заклинание. То, что было куплено, если кто не понял. Вот она и вероятность 50%. Весело бы было мне, если бы не вложение кровных денег. Хорошо хоть приобретение оказалось удачным, призывом медведя. Немного неловкого, но сильного и выносливого зверя. Правда, с имеющимся запасом маны я мог использовать данные чары только один раз, и при этом питомец существовал лишь чуть больше минуты. Особую иронию ситуации добавляло то, что сила магии, моя самая высокая характеристика, на призыв вообще не влияла. И пока не выучу иные заклинания, будет лежать мертвым грузом, Но не будем о грустном. С данным заклинанием я все еще имел шанс захватить источник, а там и проблема с нехваткой заклинаний разрешится. Я закрыл книгу и отослал ее прочь мысленным желанием, отчего окружающий мир вновь погрузился во мрак, кажущийся еще более плотным, чем был прежде. Глазам вновь приходилось привыкать к темноте, так что мне осталось только положиться на слух, пытаясь понять, не обратил ли кто посторонний внимание на подозрительный свет. Окружающее пространство ответило тишиной, изредка прерываемой криками ночных обитателей. Это радовало. Мне вовсе не хотелось сражаться с кем бы то ни было вслепую. Сделав несколько шагов в сторону от коня, я материализовал в руке спадон, с удовольствием почувствовав оплетенную кожей рукоять, толстую гарду, тяжелый литой набалдашник. Никаких изысков, лишь простота и смертоносная функциональность. Приобретенный клинок имел длину в 1,70 м, а весил более 4 кг. Правда, знал я об этом, больше исходя из подсказок системы. Полученные характеристики были коварны, не давая правильно оценить собственную силу. Мысленным желанием убрав исподобно в инвентарь, я выдвинул вперед левую ногу, а затем поднял над головой руки, готовые ухватить рукоять меча. Локти прижаты к голове, колени чуть согнуты, высокая позиция, удобная для мощных рубящих атак. Материализация меча и тут же нанесенный удар. Разумеется, результат оказался неудачным. Привычные возможности тела, отсутствие практики взаимодействия с инвентарем, незнакомое оружие. Итогом стал слишком широкий и неуклюжий взмах, достойный ничего не знающего новичка. Однако я и не надеялся сразу освоить умение мгновенно пускать в ход оружие. Достаточно было проверить принципиальную возможность такого приема. Ну а для отработки данной техники просто потребуется тренировка, в которой одновременно предстояло прибить телу прежние навыки. Что ж, мне как раз нужно чем-то занять следующие 6 часов. Так что вновь встанем в высокую позицию и приступим к работе. Занимался я спокойно, обстоятельно и, что важно, непрерывно. Мир меча и магии отличался от земли очень многим. В частности, здесь совершенно невозможно повредить тело чрезмерным напряжением, и даже самые серьезные травмы со временем сходили на нет. Усталость также проявлялась своеобразно. Она могла накапливаться постепенно, в какой-то момент просто сбивая с ног, так что даже пальцем пошевелить оказалось сложно. Однако эти чувства неизменно отступали со скоростью, равной выносливости игрока, в результате чего ты всегда мог подняться и вновь взяться за дело. Требовалось лишь переступить через собственные психологические препоны. Что же из этого следовало? Лишь то, что вовсе не обязательно доводить организм до подобного перенапряжения. Достаточно внимательно прислушиваться к себе и в момент появления усталости сменить вид упражнений. Каждый раз, чувствуя накатывающее изнеможение, я отправлял оружие и броню в инвентарь и приступал к работе по развитию гибкости, занимаясь этим до тех пор, пока не чувствовал восстановления сил. Такой подход очень хорошо развивал выносливость и ловкость. Менее чем за 3 часа я успел получить по 2 единицы в эти характеристики, и только сила поднялась лишь единожды. Впрочем, силовых упражнений я не делал, не было подходящих снарядов, так что и такой результат являлся удачным. При этом ясно видимые успехи вкупе с пониманием их важности служили отличным мотиватором. А затем мою тренировку прервали. К своему стыду, я должен признать, появление врагов я не заметил. Если бы не тревога коня, до этого мирно дремавшего неподалеку, то противники вовсе застали бы меня врасплох. Однако сигнал животного был понят правильно, заставив замереть на месте, напрягая слух и зрение, чтобы обнаружить угрозу. Долгое нахождение в темноте дало свои плоды. Глаза привыкли к мраку, стали различать детали окружения. Я уже мог точно сказать, что нахожусь на какой-то каменистой тропе, на открытом месте, заслоняемом лишь кривыми, жалкими деревцами, да скальными выступами. В том случае, если мои противники умеют стрелять или использовать атакующую магию, крайне уязвимая позиция. В ином же, вполне удобное место, дабы дать бой и при этом не свернуть шею из-за попавшего под ноги корня. Сейчас вокруг не было видно ни души, при этом тишина не казалась мертвой. Я мог расслышать уханье совы, голоса незнакомых пичуг. Они не чувствовали угрозы. А значит, обнаруженный конем враг – зверь. Хищник, естественно, для местных живых существ. Один или же целая стая. Я опустил меч вниз, уперев острие в землю. Чуть расслабил тело. Усталость после тренировки все еще не прошла, а между тем, силы вскоре должны были мне понадобиться, если только тревога не окажется ложной. Глубокий вздох, выдох, вздох, выдох. Разум очищается от посторонних мыслей. Шорох осыпающихся камней раздался чуть слева, в 20 шагах. Я тут же бросил взгляд в ту сторону, но с места не сдвинулся. Дергаться, тратить энергию нельзя, ибо это только увеличивало бы шансы упустить врага. Между тем конь за моей спиной стал беспокойнее. Он нервно вздрагивал, перебирая копытами. Ржал. Но, по счастью, не спешил бросить хозяина. Хотелось обернуться и успокоить животное, но я заставил себя оставаться на месте, взором обшаривая окрестности. Вот оно, пронеслось в голове. В шагах в 50 справа, совсем не там, где раздался первый шорох, сдвинулась какая-то бесформенная тень. Краем глаза продолжил отслеживать ее, одновременно с тем стараясь не упустить из внимания остальное пространство. И через мгновение это позволило увидеть сразу несколько существ, бросившихся в атаку. Повернувшись справа, шагнул левой ногой чуть вперед, одновременно вскинув меч над головой в высокой позиции, а затем со всей силы обрушил оружие на серую тень, прыгнувшую из мрака. Удар вышел точным, а силы достаточной, чтобы противник рухнул навзничь с раскроенным черепом. Я развернулся влево, встретившись взглядом с еще одним противником, наконец сумев того рассмотреть. Это оказался молодой волк. В мире меча и магии существо второго ранга, опаснее тем, что никогда не нападает в одиночку. Как и земной хищник, он выбирал своей целью ноги и горло, в зависимости от того, за что удобнее ухватиться. Зверь ощерился, я встал к нему боком, удерживая меч двумя руками на уровне талии, острием цели в морду волка. Такая стойка называлась плуг и превосходно подходила для колющих ударов. И пусть эспадон не самое удобное для подобной атаки оружие, сейчас, когда на стороне врага превосходство в скорости и малая дистанция, это лучшая позиция. И теперь оставалось лишь надеяться, что никто не кинется на меня со спины. Рядом раздалось гневное ржание, стук копыт и тоскливый вой. Это послужило зверю сигналом. Он разинул пасть и стремительно кинулся к моему горлу. Однако ухватить смог лишь лезвие меча. Клинок ударил точно в глотку волка, мгновенно оборвав ему жизнь. Радоваться победе удалось недолго. Я еще не успел вытянуть из тела мертвого зверя меч, как почувствовал острую боль в лодыжке. А затем земля ушла из-под ног. Падение вышло болезненным, при этом причина его оказалась скверной. Третий волк успешно атаковал меня сзади, а теперь вгрызался в левую ногу. Вновь попытавшись вытащить застрявший меч, я ничего не добился, однако догадался убрать его в инвентарь. Увы, всех моих проблем это не решило. Ведь лежа невозможно нанести хороший удар, при том времени на раздумье оставалось чертовски мало. Очки жизни быстро утекали стараниями врага. Словно услышав мои мысли, волк оставил ногу, а затем бросился к горлу. Однако ухватить смог лишь левую руку, которой пришлось пожертвовать. Теперь я оказался придавлен к земле телом зверя, остервенело рвущим мою плоть. Кажется, в такой ситуации только и оставалось, что взять и умереть. Однако у меня были иные планы на жизнь. Ведь пусть враг находился в выигрышной позиции, я мог противостоять ему большую массу и силу, чем незамедливо воспользоваться. Рывок вверх и влево. И вот мы уже поменялись местами. Волк ошеломленно замер, прижатый к земле, зажатый в пасти конечностью. Я же возвысился над ним, вскинув вверх правую руку. Мгновение, и в ней материализовался Моргенштерн. А затем утренняя звезда обрушилась на морду зверя. Раз, другой, третий. На пятом я с трудом смог остановиться, осознав смерть противника. Тот ворох плоти и костей, что остался от морды волка, явно не мог жить. Чувство, посетившее меня после боя, было удивительным. С одной стороны, я ощущал слабость, головокружение, боли от полученных ран. Но с другой, душу наполняла настоящая эйфория, радость от прошедшей схватки, в которой на кон оказалась поставлена жизнь. Я вдыхал холодный горный воздух, к которому примешивался тяжелый запах крови, и чувствовал себя по-настоящему живым, словно сбросил давящие оковы. Эта короткая стычка подарила целую гамму ощущений, больше, чем когда-либо в моей жизни. Она навеки отпечаталась в памяти. Впрочем, чувство эйфории быстро сошло на нет, когда взгляд наткнулся на показатель жизни, которой оставалось едва ли четверть. И даже это количество быстро утекало из-за кровопотери. Оглядевшись вокруг, я не нашел новых опасностей, а потому поспешил заняться ранами. Никаких лечебных зелий или заклинаний в моем распоряжении не было. Так что пришлось действовать по старинке. Быстрым, уверенным движением я отодрал все равно безнадежно испорченный рукав куртки, замотал тканью рану на той же руке, плотно прижал ее к телу, а затем провел ту же процедуру с прострадавшей ногой. Такая, с позволения сказать, привязка в обычных условиях мало на что годилась. Однако в мире меча и магии у каждого из живых существ имелась повышенная регенерация, позволявшая исцелять от таких ран, что гарантированно прикончили бы их на земле. Все, что требовалось при оказании первой помощи, не дать пациенту умереть сразу. Затем он мог поправиться и самостоятельно. Исключением являлись разве что особые яды и магические болезни. Однако это была иная тема, не имевшая отношения к нынешней ситуации. Любое кровотечение сходило на нет спустя некоторое время. Я смог почувствовать этот факт на собственной шкуре, однако не сказать, что испытал бездну радости от выживания, а все из-за сопутствующих ему ощущений. Меня чуть подташнило, голову кружило, а еще по телу разливалась слабость, какая бывает от тяжелой болезни. Кстати, драться я в таком состоянии не мог. Да что говорить, даже просто сидеть удавалось с трудом. Видя такое мое состояние, конь приблизился, фыркнул, ощутив усилившийся запах крови. Беспокоится. А ведь он молодец. Сначала предупредил меня об опасности, затем помог отбиться от волков. Судя по звукам, одного из хищников точно можно было записать на его счет. Когда приду в себя, стоит дать ему хорошее имя. Заслужил. К горлу опять подступила тошнота. Да что ж так плохо-то? В подобном состоянии со мной и ребенок справиться сможет. А потому осталось лишь молиться о том, чтобы на запах крови не пришли иные враги. Молиться, да. А ведь идея не самая плохая. Единый, направь мой путь. Не спошли победу оружию, что разит врагов твоих. Слова я произносил тихо, шепотом, чтобы не привлечь новых неприятностей. При этом говорил вполне искренне. Наверное, выглядело это глупо, молиться Богу, созданному людьми в виде одного из эскинов. Однако я, по крайней мере, точно ждал, что он существует, и даже порой отвечает на просьбы своих последователей. По крайней мере, именно так говорилось на форумах. Так что я не пожалел времени и выучил несколько молитв, в надежде, что в трудный час они смогут пригодиться. К тому же инквизитор, никогда не обращающийся к Богу, мог и должен был вызвать недовольство своих подданных. Если лишь играя подобным можно пренебречь, то, переселяясь сюда, требовалось врасти в шкуру лорда инквизитора, перенимать требуемый облик ревнителя веры. Иначе я никогда не стану в этом мире своим. В данном случае отклика не последовало, однако молитва, по крайней мере, позволила отвлечься от весьма мерзкого состояния. Когда же последние слова обращения к Богу прозвучали, я уже восстановился достаточно, чтобы суметь рассмотреть окружение. Вокруг все еще царила темнота, даже звезд видно не было. Так что оставался открытым вопрос о том, стоит ли мне находиться здесь, или лучше отправиться в путь. Учитывая все произошедшее, нынешнее место стало довольно опасным. Пожалуй, даже опаснее, чем идти ночью по горной дороге. Раз так, стоило все же пойти, хотя бы несколько сот метров вниз. Жизнь в интерфейсе все еще демонстрировала сиротливые 10% наполненности, однако постепенно увеличилась. Так что оправдание паршивому состоянию быть уже не могло. Проверив раны и убедившись, что регенерация с ними успешно справилась, я осторожно поднялся на ноги, все еще чувствуя небольшую слабость, а затем потрепал по холке коня, пытаясь рассмотреть его окрас. Безуспешно. «За боевые заслуги нарекаю тебя Марсом», — после недолгих раздумий решил я. Конь, кажется, не возражал и даже фыркнул одобрительно. Ну и славно. Взяв его под узды, я шагнул по тому, что можно было считать дорогой, искренне надеясь на то, что не сверну себе шею.